Любовница и Леон Бергер. Она вошла в его кабинет. Не остановилась на пороге, как обычно, а вошла. С этим трендом на прозрачность в бизнесе и всего такого аквариумы стали компромиссом для руководителей. Вроде как ты находишься в пространстве с открытой планировкой и в то же время у себя в кабинете, пусть и со стеклянными стенами. Конечно, можно было отгородиться жалюзи от пола до потолка, но это считалось дурным тоном. Итак, Ника вошла в кабинет Антона и... Нет, не устроилась в одном из двух дизайнерских гостевых кресел, а присела на краешек его стола. Одну ногу вытянула и вонзила острый каблучок в ковролин, другую, полусогнутую, оставила на весу, являя ему из-под короткой юбки соблазнительную полноту бедра и кокетливую ямочку на колени. «Ого!» — вместо приветствия воскликнул Антон. «Ого!» — передразнила она его, вызывающе вздернув плечо к подбородку. «Нас все видят!» — он предостерегающе повел глазами из стороны в сторону, будто уже выискивая первые любопытные взгляды. «Ну и пусть!» — дерзко заявила она. «Я вчера наняла адвоката». «Зачем?» — вопрос вылетел без раздумий. «Я же тебе говорила, что собираюсь развестись с Германом». «Замужние всегда собираются разводиться со своими мужьями». Во всяком случае, они часто об этом говорят любовникам, но никто из тех... Тех многочисленных, с которыми ты крутил романы, на это не пошли, верно? Если бы я не знал, что ты не употребляешь спиртное, я бы подумал. Начал было Антон, но Ника пропустила его комментарий мимо ушей. Я знаю, ты выбираешь замужних любовниц, чтобы они не претендовали на твою холостяцкую свободу. Антон не стал спорить. По его лицу было видно, что он оценивает, насколько серьезно изменилось положение вещей в их взаимоотношениях. А может, он просто думал, какая муха ее укусила? Ника всегда обменивалась с ним сообщениями в личном чате. Причем он знал, что она тут же их чистит, чтобы не попались на глаза мужу. В офисе Ника не позволяла себе лишний раз взглянуть на Антона, если они пересекались, и за все это время ни разу не зашла в его стекляшку. Если что-то надо было сказать, говорила в дверях. Не хватало еще, чтобы слухи поползли и дошли до ушей ее Германа. Он был начальником в головной компании. «Я тоже теперь свободна. У меня тоже холостяцкая жизнь». «Но ты еще не развелась», — возразил Антон. «Может, пока что стоит быть осмотрительней? Ты боишься?» Она с лету взяла его на слабо. «Не думал об этом в таком контексте», — ответил он так, как сделал бы это на общем собрании, где его застали врасплох. «Да, наверное, боюсь», — продолжил он, оставаясь за столом в своем кресле. «Но за тебя. Понимаешь, не стоит дразнить собак. Будет много лая. Пусть лают». «Твой пока еще не бывший, может, и покусать?» — усмехнулся Антон. «Он уже давно меня не замечает. А вот если бы ты меня покусал...» Ника пальцем поддела край юбки и стала медленно задирать ее выше по бедру. Антон не спеша выбрался из кресла и обошел стол. Ника встала напротив. Они были очень близко друг к другу. Им не надо было оглядываться, чтобы увидеть вперившихся в них коллег из Open Space. Она, забыв о сдержанности, протянула руку и прикоснулась к отвороту его рубашки. Даже снаружи никто не воспринял бы этот жест как невинное желание поправить воротник. Это была ничем не скрытая ласка. «Вообще-то я зашла пригласить тебя на обед, отметить начало моего бракоразводного процесса». «Вот как!» — воскликнул он, все еще не определившись, как себя вести в этой ситуации. «Ладно, пошли». Он пропустил Нику вперед, схватил со стола мобильник и бумажник, проверил, что карточка-пропуск висит на поясе, и последовал за ней. Они молча, но с заговорщическими улыбками дошли до выхода и дождались лифта. Он заговорил, как только закрылись двери кабины. «А ты права. Как говорится, без ложной скромности. Я всегда пользовался популярностью у женщин». «Не обязательно было докладывать мне об этом», — фыркнула Ника. «По молодости, когда только пошел на повышение, мое тщеславие тешили интрижки с девицами из секретариата или бухгалтерии. Антон словно дразнил ее, выводил из себя, чтобы взять контроль над ситуацией в свои руки. Разве в бухгалтерии могут быть красивые девушки?» Немного отстраненно, либо делая вид, что эти откровения ее не интересуют, переспросила Ника. Попадались. Да и вообще мне тогда многие нравились. Одной было достаточно смущенно опустить глаза, проходя мимо в коридоре, а другой недвусмысленно наклониться за выпавшим из папки листом бумаги. «Пропускаем подробности. Давай к обобщениям», — попросила его Ника. «Короче, очень быстро устал от их восторгов. Это не офисный планктон, но все равно рыбешки мелкие. Я решил ухаживать за успешными бизнес-леди. Их тоже пруд-пруди в нашем окружении». «Вот как!» — Ника была заинтригована. «Продолжим за столиком», — предложил Антон, поскольку они прибыли на самый верхний этаж. Здесь находился ресторан с видом на город с высоты птичьего полета. Почти весь персонал спускался на первый этаж, где скромно обедал в столовой самообслуживания, либо ходил на фудкорт в соседний торговый центр. Там были кафешки, где подавали бизнес-ланчи. Поэтому в ресторане Ника и Антон рисковали встретить только топов других организаций, которые снимали помещения в этом же небоскребе. А ведь почти все они, арендаторы, были дочерними компаниями в холдинге, которым заправлял в том числе муж, все еще муж Ники. «А ты смелый», словно прочитав его мысли, похвалила она. «Разве не могут два менеджера среднего звена обсудить стратегические вопросы, скажем, развития бизнеса за деловым обедом?» «Могут», — игриво глядя ему в глаза, кивнула она и добавила, «но если я возьму тебя под руку и прижмусь, то все засомневаются в этих стратегических вопросах. Смотри сама, прижиматься или нет. На кону твоя репутация. Возможно, что и твоя карьера». Она выжидающе наблюдала за его реакцией. Вместо ответа он приобнял ее за талию и показал на свободный столик у панорамного окна. В этот момент к ним подлетел метрдотель, который по обыкновению обеденного часа пик не успевал рассаживать гостей. «Так что там с бизнесвуменами в твоем пруду?» — напомнила Ника, развернув меню, но глядя поверх него на Антона. Они оказались настоящими хищницами. Все до единой — акулы, мурены, барракуды, как в бизнесе, так и по жизни. Короче, связываться с ними себе дороже. И ты пошел искать кого-то между мелкими морепродуктами и морскими чудовищами. «Стоп!» — выдохнул Антон и поднял руки ладонями к ней. «Давай прекратим эту дурацкую аналогию. Целенаправленно я не искал никого. Почти всегда женщины сами ко мне подкатывали. Просто с годами я стал избирателен. В первую очередь держался подальше от одиноких. С ними вечно возникали истории, то всплывавшие из их прошлого, то связанные с их будущим. Ни к тому, ни к другому я не хотел быть причастным. Так и получилось, что все последние, как ты сказала, романы были с замужними дамами моего круга. Им от меня ничего не нужно было, кроме легких, красивых и коротких отношений, а это совпадало с тем, чего хочу я. То есть я из этой категории попадаю в число одиноких с историей из прошлого, да?» — вопросительно усмехнулась Ника. «Закажем сначала». Он приподнял меню. «Нет, не уходи от темы», — вполголоса, но твердо потребовала она. «Кстати, я у тебя тоже исключение из правил. Ты уже причастен к моей истории из прошлого, точнее, пока еще настоящего». Ника отложила меню, смотрела прямо ему в глаза. Антон был бы рад отвести взгляд, но уже не стал этого делать. «Я развожусь из-за тебя. Ради тебя. Я люблю тебя», — чуть ли не по слогам выговорила она. Он молчал. Она ждала. «Я тебя тоже люблю». Ника явно не ожидала такого ответа, потому что, услышав его, вскрикнула. На звук тут же обратили внимание. К ним подошла официантка. «У вас все в порядке?» «Да, простите, все в норме. Не столько виновата, сколько из вежливости», — сказала Ника. И сразу же перешла к заказу. «Будьте добры, мне весенний салат и воду без газа». «А вам?» — задержав ручку над блокнотиком, официантка взглянула на Антона. «Ризотто с овощами и воду с газом». Дождавшись, когда они останутся одни, Ника спросила. «Повтори, что ты сказал. Это было искренне? Или чтобы меня не обидеть? Я действительно тебя люблю. Во всяком случае, я еще ни с одной женщиной не был так долго». В этот момент мимо проходила компания. От нее отделился мужчина и направился к Антону. «Лет 100, дружище!» — воскликнул он. «Как всегда, с очаровательной спутницей!» Худшего момента для этой встречи и худшей реплики быть не могло. Пожав руку знакомому, Антон вернулся за стол. Но настроение было уже другим. «Как всегда», — эхом вполголоса повторила Ника, будто для себя. Они ели, не замечая вкуса блюд, и говорили, не вникая в суть сказанного. Зрители со стороны вполне могли бы поверить в то, что эти двое в ресторане обсуждают свои рабочие вопросы в перерыве между совещаниями в офисе. Когда Антон попросил счет, Ника призналась. «Я думала совратить тебя и свалить с работы, может, даже из города, хотя бы на пару дней. Поехали ко мне домой», — вдруг предложил он. На какое-то время она замерла, но вскоре сказала. «На первом свидании, когда ты предложил провести вечер в отеле, я была уверена, что ты женат. Хорошо, что у меня есть доступ в отдел кадров. Я проверила, не женат. Еще одно из моих правил — не водить к себе домой любовниц. О, сколько сегодня открытий! Хоть в чем-то я буду первой у тебя». И она рассмеялась. Под удивленные взгляды всего Open Space они забрали свои вещи. Он портфель, в который закинул ноутбук, а она дамскую сумку, такого размера, чтобы туда поместились планшет и папка формата А4. Ника и Антон вместе вышли из офиса. В лифте они, как сбежавшие с уроков школьники, шкодливо расхохотались, после чего Антон предложил. «Давай я тебе в навигатор вобью свой домашний адрес. Я сегодня на такси приехала. Не верила, что ты захочешь со мной продолжать отношения после такого признания, но на всякий... Тогда едем вдвоем на моей машине. Я еще ни разу не сидела в твоей. Если помнишь, мы всегда по отдельности подъезжали к гостиницам. Боюсь спрашивать, я и в твоей машине буду первой пассажиркой из числа любовниц? Не буду врать, нет. Не все женщины, даже успешные, водят машину. Но такси вызывать они же умеют?» Не к месту ревниво возмутилась Ника. Всю дорогу от офиса до его дома они держались за руки. Антон рулил одной левой. Правую отнял только на парковке, чтобы перевести селектор на задний ход. И снова они в лифте наедине. На этот раз из подземной парковки на нужный этаж. Переложив пиджак на руку, в которой он держал портфель и заранее приготовленные ключи, Антон высвободил вторую, чтобы обнять Нику. Их поцелуй длился до момента, когда двери кабины полностью раскрылись. Ника была уверена, как только они войдут в его квартиру, то сразу накинутся друг на друга, как это бывало в гостиничных номерах. Но вместо этого на нее накинулся пес, огромный, мохнатый, тыкающийся в ее ладони то влажным холодным носом, то теплым мокрым языком. «Чуй сидеть!» — Антон сопроводил команду жестом собранных в щепоть пальцев. Собака действительно исполинского роста, да еще и с львиной гривой, послушно села на задние лапы, продолжая активно возить по полу хвостом внушительного размера. «Теперь понятно, почему ты не приводишь сюда любовниц. Это чудище их заживо съест. Это не чудище, а гуманоид из племени Вуки с планеты Кашик», благодушно пояснил Антон, ласково поглаживая по большому покрытому рыжей шерстью загривку собаки. «Надеюсь, что гуманоид не женского пола, и у тебя с ней...» Ника пыталась шутить, но было видно, что она напряжена. «Девочки не смотрят «Звездные войны», — выдохнул Антон. «А я с детства обожаю этот фильм, с того момента, как папа принес домой видеокассеты двух серий. Там один из героев — механик космического корабля Чубакка, срисован с собаки Лукаса». «Кого?» «Режиссера фильма Джорджа Лукаса. Поэтому инопланетянина и зовут Чубакка, от нашего русского слова «собака». И ты с детства мечтал завести такого монстра? Он не монстр, он у меня хороший пес. У Лукаса был аляскинский маламут. Но те не бывают с бурой шерстью, а я нашел породу, которая похожа на Чубакку. Это вот Леон Бергер». «Кино, говоришь?» Ника вручила Антону свою курточку и заметила. «В фильмах такие сцены сопровождаются фразой: „Мы так и будем стоять в прихожей, или ты не пригласишь меня войти“». «Да, конечно, проходи», — засуетился он, взял у девушки куртку, не без усилия ногой отодвинул собаку с прохода и преувеличенно галантным жестом пригласил пройти в гостиную. Но Ника пошла не туда, а направилась в спальню, безошибочно угадав, где она находится. Антон следовал за ней, а за ним — пес. Войдя в комнату, она сбросила туфли и стянула юбку, после чего, стоя в одной кофточке и стрингах, повернулась к нему. Верхняя пуговица ее блузы была расстегнута, он взялся за остальные, после чего обнял Нику, чтобы дотянуться до застежки бюстгальтера. Она закрыла было глаза, но вдруг распахнула, отстранилась от Антона и инстинктивно прикрыла грудь. «Выгони его отсюда!» — Она кивком указала на пса. «Мне неловко, когда твой гуманоид подглядывает. Чуй, на место!» Хозяин махнул рукой. Пес повиновался, повернулся и, нехотя перебирая лапами, вышел в коридор к лежанке. Ника потянулась через плечо Антона и захлопнула дверь. «Я никогда не закрывал двери внутри своей квартиры», — вслух признался он, вдруг осознав этот факт. Любовники освободились от одежды. Ника растянулась на кровати, предоставив Антону возможность полюбоваться ее наготой. Только он коснулся бедра девушки, которым она так соблазняла его в кабинете, как вдруг из-за двери послышался шорох. «Это Чуй устроился под дверью», — объяснил Антон. «Я так и поняла», — прошептала Ника, вынужденная открыть глаза. Больше ничего они не успели. Собака принялась царапать дверь, при этом жалобно поскуливая. «Не ожидала от этого здоровенного пса такого тонкого голоска», — ехидно заметила Ника, сев на кровати и подобрав под себя ноги. «Он не привык быть за дверью, вот и скребется», — оправдывал своего питомца хозяин. «А если не привыкнет, как мы будем жить вместе?» — заявила Ника. Антон растерянно перевел взгляд с Ники на дверь. Задумался. Надолго. Потом снова посмотрел Нике в глаза. «Чую, у меня 5 лет живет. Когда мне надо с утра пораньше на работу или в командировку, с ним гуляет сосед-пенсионер. Неважно. Короче, когда я дома, он постоянно со мной». «Что ты этим хочешь сказать?» «Что он мой друг». «Оно понятно, что собака — друг человека», — отшутилась Ника. Но Антон повторил серьезно. «Чубака — мой друг». «А я терпеть не могу животных, честно признаюсь. Ради тебя попробую с этим зверем ужиться, а там посмотрим». «Что значит «посмотрим»?» «Антош, я не знаю, что и как будет. Я ломаю всю свою жизнь. Возможно, что и твою, если Герман будет мстить со мной за компанию, и тебя попрут из конторы. Причем тут Чуй?» «Я тебя-то, по сути, не знаю, уживемся ли мы с тобой. А тут еще это лохматое существо». «Он не лохматый, я его чаще вожу на груминг, чем сам хожу в парикмахерскую». «Ты знаешь, я шла в твою спальню и думала, неужто холостяцкая квартира так воняет? Сейчас вот поняла, что это не мужское амбре, а просто запах псины». «Я друга не брошу». Впервые за сегодняшний день голос Антона прозвучал твердо. Теперь задумалась Ника, но ненадолго. «Какая же я дура! Слишком сказочно все сегодня складывалось, чтобы в это поверить». Она решительно встала с кровати и подняла с пола свою одежду. Антон не стал дожидаться, пока она оденется. Он открыл дверь и вышел к псу. Тот радостно вилял хвостом и пытался запрыгнуть на него, легко доставая передними лапами до плеч. «Пойдем, я тебя покормлю вне очереди». Потрепав Чуи по голове, Антон скинул его лапы на пол. Пес тщательно облизывал дно миски, отчего та громыхала внутри деревянной подставки. Сквозь этот шум Антон прислушивался, ожидая, что вот-вот хлопнет парадная дверь. На кухне появилась Ника. Она была в юбке и кофте, но только кофта не заправлена в юбку, а повязана на животе узлом, так, чтобы был виден пупок. «Чуи, то есть твой хозяин может быть верным, да?» — спросила она и обратилась к Антону. «А меня покормишь вне очереди?» Июнь 2022 год.